27-29 декабря 1942 год. Эти дни я провел на центральном медпункте. День я пролежал на койке, а потом пришлось ее освободить для тяжелораненого, а я перекочевал на обычный соломенный тюфяк. Лежать страшно неудобно, поэтому сплю мало. Ночам, казалось, конца не будет. В нашем помещении лежат примерно 20 человек раненых. Оно просторное и теплое. Наши оба санитара хорошо за нами ухаживают. Кормят тоже очень хорошо. Так как лежать все равно неудобно, я днем встаю. Самое плохое, что читать нечего. 2-3 газеты выучил со скуки чуть ли не наизусть. Хорошо хоть наш ротный фельдфебель догадался принести мне перед отправкой планшет, рюкзак и походную флягу. Я, по крайней мере, имею возможность писать. 29 декабря около 19 часов нас погрузили в большой автобус. Наш санитар, понимая, что мы вечно голодные, принес даже еще по бутерброду. Мы чрезвычайно довольны, что уже час спустя оказываемся в Терике, однако там нас ждет разочарование. Поскольку полевой госпиталь первой санроты, состоящий из нескольких зданий, где лежат около 300 человек раненых, забит до отказа, а наш автобус не может ехать ночью по обледенелой дороге, нам предстоит переночевать в большом помещении, похожем на зал, а еще больше — на конюшню, где мы спим на соломе. От печи тепла немного, в нашем зале жуткий холод. Мы жмемся к печке, а потом, когда нам через полтора часа все же выдали по 3 одеяла на брата, многие улеглись спать. Прошла целая вечность, пока нам принесли кофе, а потом пришлось долго ждать бутерброды. Лег и я, тем более, что у меня, к счастью, было целых 4 одеяла. 30 декабря 1942 год. В 4:30 утра нас подняли. В 5 часов нас должны были куда-то отправить, однако отправили только в 7:30. До этого времени нас покормили все теми же бутербродами, и мы торчали, не зная, чем себя занять, в неотопленном помещении. Так как нам предстояло ехать на грузовом автомобиле, нам выдали что-то вроде бумажных штанов для защиты от холода. Наконец подъехали 2 грузовика. Нас рассадили по 20 человек на кузов, по 4 на скамейке. Выпал снег, но немного, зато подморозило основательно. Уже довольно скоро мы замерзли. Бумажные штаны помогают мало. Крытый брезентом кузов насквозь продувается холодным ветром. Ноги у нас просто оледенели, стучим ими о пол кузова. Я никогда не забуду эту кошмарную поездку. Нас везут через Нальчик, и мы жутко довольны, когда прибываем, наконец, в Пятигорск. Грузовик подпрыгивает на ухабах, да так, что ломаются 2 скамейки, и те, кто на них сидел, падают на пол. Но и эта поездка заканчивается, причем уже у хорошо известного мне эвакогоспиталя в Пятигорске. Мы быстро соскакиваем с кузова и чуть ли не бегом на регистрацию. Так как и здесь все битком забито ранеными, меня направляют в блок Б, в маленькую палату, где лежат те, кто мучается зубами. Их здесь 10 человек. И здесь мы по уши в дерьме. Никому до нас дела нет. Проходят долгие часы томительного ожидания, пока мы не получаем просто деревянное подобие коек с соломенными тюфяками. За 2 одеялами пришлось топать самому, как потом и за обедом. Сегодня нас кормили куриным супом, всего-то пару ложек, так, для вкуса. В этом богом забытом месте нужно полагаться исключительно на себя, будешь сидеть, разинув рот, ничего не получишь. Ругаюсь и про себя, и вслух, но это дело не меняет. В 15 часов заваливаюсь спать. Мой сосед приносит мне ужин и даже угощает кофе из своей фляжки. На ужин 2 бутерброда со смальцем, один побольше, другой поменьше. Зато мяса вдоволь. И пиво нам тоже выдали, но почти не пил, потом только глотнул чуть шнапса. После еды меня потянуло в сон, и спалось куда лучше, чем предыдущей ночью. 31 декабря. Последний день 1942 года. 3 января 1943 год. Перебираюсь в другую палату. Ухода за нами никакого, но вот жратва получше. На Новый год каждому достается по здоровенному куску жареной гусятины. А вечером выдают печенье, что косвенно подтверждает слухи о том, что сборный пункт для раненых придется освобождать. Вообще, слухи ходят самые экзотические. О том, например, что наши войска отступают по всему фронту. О том, что Нальчик вот-вот придется оставить. О том, что полевую почту перебросят в Армавир и так далее. В общем, тихая паника. Вслух мы это не обсуждаем. Однако многое свидетельствует о том, что все пресловутые слухи – правда. Из окна нашей палаты изумительный вид. Я помню его еще по моему первому пребыванию здесь. И погода стоит прекрасная. Солнце пригревает почти по-летнему. Снег тает, хоть и выпало его совсем немного. Если сидеть у окна, кажется, что весна пришла. Обходов почти не бывает, поэтому среди больных много и таких, кому уже самое время возвращаться на фронт. 4 января 1943 год. Вот уже несколько дней всех раненых отправляют в минеральные воды, а то и вообще отпускают на все 4 стороны. Те, кого отпускают, получают весьма обильный сухой паёк. Ничего, мол, с ними не сделается, сами доберутся в свои части. Сегодня доходит очередь и до меня. Меня осматривают, а потом определяют, что я подлежу отправке на транспорте. Собираю то немногое, что у меня осталось, и готовлюсь к отбытию. Вчера вечером нас побаловали, выдали 200 грамм французского шоколада. Я и конфет успел отложить. Около полудня наша санитарная машина отъезжает. Сидим в ней впритык, теснотище, как в гробу. Сначала проезжаем совсем немного, потом машина надолго останавливается. И такими темпами до самых минеральных вод, все 23 километра. Дорога забита автоколоннами, значит, не зря говорили, что мы отступаем. В Нальчике все важные здания приказано взорвать. Мы довольны, когда, наконец, после долгих мучительных часов прибываем в минеральные воды, на распределительный пункт раненых. Но рано мы радовались, когда после долгого ожидания нас все же принимают, нашим глазам предстает удручающее зрелище. В немногих свободных палатах только деревянные койки, по сути, каркасы для соломенных тюфяков. В сравнении с этим Пятигорск чуть ли не курорт. И вот нас человек 100 набилось в огромный неотопленный зал. Ни коек, ничего. И опять же, никому до нас дела нет. Мы брошены на произвол судьбы. Неужели здесь некому о нас позаботиться? Нам пообещали протопить печи в этом зале. В конце концов, меня вместе с еще 41 человеком сунули в какую-то комнатенку. Наконец мы получаем и ужин. Хлеб, консервы, сигареты, налетай. Но мне есть от чего-то не хочется. Съедаю только немного колбасы, а потом ложусь на койку. Причем, если у тебя действует только одна рука, взобраться наверх, койки двухэтажные, не так просто. Дожевываю остатки шоколада, засыпаю после всех невзгод этого дня. 5-10 января 1943 год. Поездка во вспомогательном санитарном поезде в Днепропетровск. Ранним утром нас готовят к погрузке в состав. Каждый норовит влезть в очередь первым. Первыми вносят лежачих раненых. После многочасового ожидания, уже где-то к полудню, я покидаю это негостеприимное лечебное учреждение. До ближайшей железнодорожной станции пешком, а там уже стоит длинный наспех собранный санитарный поезд. Не сразу нахожу место в вагоне, в который приходится забираться по приставной лестнице. На 25 человек всего 20 тюфяков, разумеется, соломенных, и почти все уже заняты. Хоть это и непросто, но мы все же отыскиваем местечко. Мы — это я и мой товарищ Бартоломеус Зам, прозванный Иисусом из-за успевшей отрасти бороденки. И место это в самом конце вагона. Устраиваюсь между двух соломенных тюфяков, накрываюсь одеялом, и даже это неудобство идет мне на пользу. Одеял, к счастью, здесь хватает, куда труднее распихать свое барахлишко. Шинель и летнее обмундирование использую в качестве подушки. Остальное пихаю к стенке вагона. Мне крупно повезло. Среди ниток оказалась и пара иголок. Ну вот, кажется, все разложили и сами улеглись. Поезд может отправляться. Но он и не думает отправляться. В качестве санитаров нам определили едущих на родину отпускников. Нам достался Йозеф. В обязанности Йозефа входит таскать посуду и все остальное. Все, что есть в этом вагоне, две круглые металлические печи да куча угля. Стало быть, хоть околевать от холода не придется. Ну, еще вдобавок к этому несколько тазов, кастрюль, чашек и глубоких суповых тарелок. Вскоре мы заскучали от этого бесконечного ожидания и решили лечь спать. Наконец нам принесли поесть. У Бартеля котелок, у меня фляжка, так что мы выручили друг друга. В конце концов, я все же каким-то образом задремал, потому что, проснувшись, услышал перестук колес поезда. Вероятно, было уже довольно поздно, когда началась наша поездка. Как там мои ребята из разведроты? Так, вкратце, выглядела шестидневная поездка в санитарном поезде. Кормежка. Кормежка была в целом неплохой. Питание организовывали на крупных железнодорожных станциях, где подолгу стояли. Тогда нашему Йозефу приходилось попотеть, хотя ему обычно помогал кто-нибудь из ходячих раненых. Обед был вполне приличным. Мы с Бартелем ели из одного котелка. Правда, еду мы получали нерегулярно. Хлеба и колбасы давали вдоволь. Колбасы, например, 250 грамм в сутки. Я не все съедал, а вечером только колбасу без хлеба. Когда мы прибыли в Днепропетровск, оказалось, что у нас в запасе аж 3 нетронутые буханки хлеба. Те, кто нуждался в диетическом питании, получали его. В общем, наши начпроды потрудились неплохо. Маршрут следования. Поездка была очень однообразной. Часто поезд застревал где-нибудь на несколько часов. Мы еле плелись. Так как в нашем вагоне были не в порядке рессоры, нас трясло немилосердно. А тряска отдавалась болью в ранах. Я даже спать не мог из-за этого. Ехали мы через Армавир, Тихорецкую, Батайск, Ростов-на-Дону. В дороге кто-то распустил слух, что, мол, русские танки уже у Батайска. Слава богу, это оказались только слухи. Миновав Таганрог, мы повернули на Харьков. Поскольку все госпитали в крупных городах были переполнены, мы опять повернули на Днепропетровск. Наши попутчики — вши. Несмотря на то, что в Пятигорске нас переодели в чистое белье, уже несколько дней спустя у нас завелись вши. В особенности осложняет дело то, что я практически не могу двигать раненой левой рукой. Но когда, невзирая ни на что, все же предпринимаю попытки избавиться от вшей, то уничтожаю до 50 насекомых. Правда, легче от этого не становится. Эта дрянь размножается просто бешеными темпами. Труднее всего бывает выдержать этот зуд бессонными ночами. Стоит сунуть руку за пазуху, и ты обязательно поймаешь очередную вошь. А они везде, на белье, на одеялах. Врачебный уход. На долгих остановках обычно появляются санитары. Чувствую, что рана под повязкой нагноилась. Так как у санитаров не всегда при себе перевязочный материал, мне за все дни поездки ни разу не делали перевязку. Развлечения. В начале поездки на каждый вагон выдали по несколько книг, так что хоть как-то можно было отвлечься, но мы разместились в углу вагона, где слишком темно, чтобы читать, и мне иногда приходится вставать и садиться на свободную скамейку у печки. Но долго у раскаленной печки не высидишь, жарко. Мы даже вагонную дверь постоянно оставляли приоткрытой. Погода. Погода была довольно теплой, в особенности на Кавказе. Только за Ростовом-на-Дону похолодало. Там даже снег лежит, хотя большей частью снежный покров тонкий. И так до самого Днепропетровска. Прочее. Нам постоянно не давал покоя вопрос. Куда все-таки нас везут? А вообще, это дорожная скука, вынужденное безделье, однообразие, просто невыносимы. Но, несмотря на это, всем нам хотелось, чтобы нас увезли куда-нибудь подальше. Мимо постоянно проезжали на восток составы с автотранспортом, техникой и прочими необходимыми фронту грузами. Приходилось, в особенности в районе Кавказа, проезжать через полностью восстановленные или даже заново отстроенные мосты. Многие мосты ремонтировали. От Моздока до Ростова-на-Дону идет уже двухпутка. Если же на отдельных участках ее нет, то спешно сооружают. Участок от Ростова-на-Дону до Днепропетровска — глубокий тыл. И там тихо и спокойно, словно в мирное время, о войне напоминают лишь развалины. Выгрузка в Днепропетровске. В первой половине дня 10 января 1943 года мы прибыли в какой-то городок, где уже стоял другой санитарный поезд. Странно, но хотя эта поездка удалась нам, почему-то не очень хотелось, чтобы она закончилась. Нам хотелось, чтобы нас везли до самой Германии. Когда, наконец, стало точно известно, что нам придется выгружаться, все сразу принялись собирать вещички. Я не торопился и угадал. Нас повезут дальше. Йозеф притащил сухой паёк, причем весьма обильный. Наконец все сомнения отпали. Нас на самом деле выгрузят. Около 17 часов мы доехали до места, выгрузились и на больших автобусах стали разъезжаться кто куда. Нам выпало оказаться в полевом госпитале 2/529. По прибытии туда мы сдали документы, а потом нас и все наши вещи подвергли дезинсекции. Я со вздохом облегчения сдал свое белье. Когда мне сняли повязку, под ней буквально кишело вшами. А какое неописуемое чувство облегчения испытываешь, смыв всю эту заразу, всю дорожную грязь. Но вообще-то санитары здесь, народ черствый, явно не рвутся помочь. Бартель иногда помогает мне, я ведь почти не владею левой рукой. Из душа направляемся сразу в перевязочную, где нас ожидает сестра. И вот мы с Бартелем, сияя от счастья, переодетые в полосатые пижамные куртки, штанов на нас не хватило, направляемся на четвертый этаж в указанную палату. Кроме нескольких одноэтажных кроватей, здесь стоят и двухэтажные, одна из которых свободна. Я занимаю место внизу, и тут же, на мое счастье, выдали штаны. Не бегать же, в конце концов, в таком виде.